Потом случилось уже событие. Его бабушка безвременно скончалась. События ведь всегда происходят вне определенного времени и места. Положат тебя куда-нибудь или просто забудут, и ты лежишь заброшенный, как никому не нужная вещь. Но то, что произошло немного позже, случается в мире тысячу раз в день. И невозможно только понять, почему это случилось именно с Тонкой. А пока все шло строго по порядку, как полагается в приличных семьях. Появился врач, пришли служащие похоронного бюро, выписали свидетельство о смерти, бабушку похоронили. С наследством, слава богу, все обошлось без тягостных формальностей. За исключением одного единственного пункта завещания, касавшегося Фройляйн Тонки с фантастической фамилией. Одной из тех чешских фамилий, которые в переводе оказываются чем-нибудь вроде «пивунчик» или «по лугу шел». Существовал договор, согласно которому Фройляйн Тонки, помимо жалования, очень незначительного, за каждый полный проработанный год полагалась определенная сумма по завещанию. А поскольку семейство рассчитывало, что бабушка проболеет дольше, и, предвидя обременительность ухода за больной, на всякий случай распределила ежегодную сумму по принципу постепенного нарастания, то в результате получился совершенный пустяк, который особенно возмутил молодого человека, исчислявшего потерянные месяцы молодой Тонкиной жизни в минутах. Он присутствовал при том, как Гиацин производил с ней расчет. Он сделал вид, что читает книжку. Это были все еще фрагменты Навалиса. Но на самом деле он внимательно за всем следил, и ему стало стыдно, когда его дядя назвал сумму. Да и тот, видно, тоже ощутил что-то похожее на стыд, потому что начал подробно объяснять Фройляйн условия заключенного в свое время контракта. Фройляйн Тонка внимательно слушала его, плотно сжав губы и с трогательной серьезностью следила за всеми выкладками. «Значит, мы в расчете?» — сказал дядя и выложил деньги на стол. Она, скорее всего, ничего не поняла. Вынула из кармана юбки маленький кошелечек, свернула бумажки и засунула их в него. Но так как ей пришлось свернуть их в несколько раз, то хоть их и было очень немного, комочек получился довольно толстый и уместился там еле-еле. Раздувшийся кошелек оттопыривался у нее на боку под юбкой, как желвак. Теперь у Фройляйн был еще только один вопрос. «Когда мне уходить?» «Да», — сказал дядя. «Ну, несколько дней у вас еще займут всякие формальности. До тех пор вы, конечно, можете остаться. Но можете уйти и раньше, когда захотите. Ваши услуги нам ведь больше не нужны». «Спасибо», — сказал Фройляйн и ушла в свою комнатку. Тем временем другие приступили к распределению мелкой утвари. Они были похожи на волков, пожирающих убитого собрата, и уже успели порядком друг друга взвинтить, когда он спросил, не дать ли Фройляйн, по крайней мере, какой-нибудь ценный подарок, раз денег ей досталось так мало. «Мы уже ей выделили бабушкин большой молитвенник. Да, но ей наверняка было бы приятнее получить что-нибудь более существенное. Что вы собираетесь делать вот с этим, например?» Он взял в руки коричневый меховой воротник, лежавший на столе. «Это для Эмми». Эмми была его кузина. «Да и как можно? Это же норка». Он рассмеялся. «Кто сказал, что бедным девушкам непременно надо дарить только что-нибудь душеспасительное? Вы хотите прослыть скупердяями?» «Ну, знаешь, не вмешивайся не в свое дело», — заявила мать, но, сознавая, видимо, что он не так уж не прав, продолжала. «Ты же этого не понимаешь. Не обделит ее, не бойся». И она широким жестом раздраженно отложила для Фройляйн несколько носовых платков, рубашек и панталон умершей, а также черное платье и совсем еще нового сукна. «Ну вот, этого, надеюсь, хватит? Не так уж твоя Фройляйн и старалась. И сентиментально ее тоже не назовешь. Ни после смерти бабушки, ни во время похорон она не выдавила из себя ни слезинки. Так что, пожалуйста, успокойся». «Некоторые люди просто не так легко плачут. Это же не аргумент», — ответил сын не потому, что считал важным это сказать, а потому, что ему нравилась собственная находчивость. «Ну хватит», — сказала мать. «Неужели ты не чувствуешь, что твои замечания неуместны?» Он проглотил этот выговор не из робости, а потому что вдруг страшно обрадовался, что Тонка не плакала. Родственники были возбуждены, перебивали друг друга, но он заметил, что за интересами своими они следили неукоснительно. Говорили они неприятными голосами, но очень бойко, не стесняясь поднятого гамма. и в конце концов каждый получил, что хотел. Умение говорить было не средством выражения мысли, а капиталом, украшением, выставленным на показ. Стоя перед столом с подарками, он вспомнил стихи. Ему с крылатою мечтою послал дар песней Аполлон. И впервые понял, что это действительно дар. Какой бессловесной была Тонка. Не умела ни плакать, ни говорить. Но если что-то не может выразить себя в слове и остается невысказанным, то беззвучно канув в гомоне человеческом, оставляет ли она хоть какую-нибудь зарубку о себе, хоть малую царапину на скрижалях бытия? Такой поступок, такой человек, такая средь ясного солнечного дня одиноко упавшая с неба снежинка, реальность она или воображение, хороша, безлика или плоха? Здесь, как видно, наши понятия подходят к той грани, где они теряют всякую опору. И он молча вышел из комнаты, чтобы сказать Тонке, что возьмет на себя заботу об ее судьбе. Он застал фройляйн Тонку за сбором пожитков. На стуле лежала картонная коробка. Еще две стояли на полу. Одна уже была перевязана бечевкой, но обе другие явно отказывались вместить разбросанные кругом богатства, и фройляйн прикидывала в уме, вытаскивала то одну, то другую вещь. Чулки и платочки, шнурованные сапожки и катушки с нитками. Примеряла в длину и ширину, и как ни скудно было ее приданное, никак не могла его втиснуть, потому что саквояжи ее были еще скромнее. Дверь в комнату была распахнута, и он мог некоторое время наблюдать за Тонкой, оставаясь незамеченным. Когда она его увидела, то залилась краской и быстро встала перед раскрытыми коробками. «Вы уже нас покидаете?» — сказал он, и обрадовался ее смущению. «А что вы собираетесь делать?» «Поеду домой, к тете». «И там останетесь?» Фройляйн Тонка пожала плечами. «Постараюсь куда-нибудь устроиться». «А тетя не будет вас попрекать?» «На несколько месяцев у меня денег хватит, а за это время я куда-нибудь устроюсь». «Но вы же истратите все свои сбережения». «Что поделаешь? А если вы не сразу найдете работу?» «Ну что же, тогда меня опять каждый день будут этим попрекать». «Попрекать? Чем?» «Ну, что я ничего не зарабатываю». «Уже было так, когда я работала в магазине. Зарабатывала я мало, но что я могла сделать?» «Вообще-то она никогда ничего не говорила, только когда сердилась. Но тут уж не смолчит». «И потому вы пошли работать к нам?» «Да». «Знаете что?» — сказал он вдруг. «Вы не поедете к своей тете. Вы что-нибудь найдете. Я вам помогу». Она не сказала ни да, ни нет, ни спасибо. Но когда он ушел, она медленно вынула все вещи одну за другой из картонок и разложила по своим местам. Она страшно покраснела, не могла собраться с мыслями, долго смотрела перед собой, держа в руке очередную тряпку, и потом поняла — это уже любовь. А он, вернувшись в свою комнату, где на столе лежали все те же фрагменты Навалиса, перепугался ответственности, вдруг взятой на себя. Неожиданно произошло что-то, что отныне должно было определять его жизнь, хотя вовсе не так уж близко его касалось. Может быть, он в эту минуту даже насторожился от того, что Тонка так просто приняла его предложение. Но тут он вдруг подумал: «А с чего я вообще ей это предложил?» И не смог ответить на этот вопрос, как и на вопрос о том, почему она согласилась. У нее лицо было такое же растерянное, как и у него. Ужасно глупое положение, как во время падения во сне. Никак не можешь долететь до земли. Но он еще раз поговорил с Тонкой. Он не хотел быть неискренним. Говорил о полной свободе, о духовных запросах, о неприязни ко всем голубиным идиллиям, о возможных встречах с необыкновенными женщинами. Как говорят все очень молодые люди, которые мало пережили, но многого хотят. Когда он заметил, что тонкие ресницы дрогнули, он вдруг, испугавшись, что сделал ей больно, взмолился: «Только вы поймите меня правильно». «Я понимаю», — ответила ему Тонка.